Глава 11. Два посла. «Триерарх, смени курс», — отдал приказ UCU-528, глядя на оказавшуюся безбрежной даль. «Господин!» Пожилой капитан судна, один из жителей города Луни, соблазнившихся солидным денежным вознаграждением мятежников и согласившийся как можно скорее доставить посланников Спартака в Испанию, вопросительно посмотрел на Тулия. «Куда?» «Бери чуть правее, в сторону берега, вон к тем кораблям!» Киборг указал на едва различимую темную точку на фоне Голубого моря. «Ничего не вижу!» Старик напряг бесцветные глаза. «Что там?» «Римляне берут на абордаж пиратское судно, перекидывают ворон, сейчас начнется высадка. Всех гребцов на весла! Полный ход!» «Осмелюсь заметить, господин, у них боевая трирема, не менее 50 легионеров. У вас же только 20 солдат. Мои гребцы не воины. Да и зачем помогать римлянам или, упаси Юпитер, пиратам?» «Мы воюем с Римом. Всякий, кто сражается с нашим врагом, является потенциальным союзником. Киликийское судно не намного меньше. Рискну предположить, людей там хватает. Новые друзья не помешают». «Как прикажете, господин». Триерарх кликнул помощника. Вскоре гулко ударил барабан, и гребцы, быстро заполнившие скамьи, дружно налегли на три ряда весел. Под методичные звуки трирема заметно ускорилась, стремительно набирая ход. Сопровождавшие Тулия Сабины облачились в доспехи и, взяв оружие, выстроились на верхней палубе. Весла несли судно к разгоревшейся впереди морской баталии. UCU-528 мало знал об особенностях кораблей этой эпохи, их оснастке, управлении, тактике сражения. Хорошо триерарх оказался старым волком, и хоть и не стал отговаривать от сомнительной затеи атаковать римлян, но, по крайней мере, убедил не использовать таран, поскольку сокрушительный удар отправил бы на дно моря за одно из судна пиратов, фактически намертво скрепленное с вражеским кораблем посредством ворона. Убрав в последний момент весла, трирема ударилась о борт римского судна, остановившись. Мятежники спрыгнули на палубу вражеского корабля. Зажатые с двух сторон пиратами и восставшими, легионеры недолго сопротивлялись и довольно быстро сложили оружие, сдавшись на милость победителей. Пираты редко убивали пленников, обычно предпочитая или отпускать за выкуп, или обращать в рабов. Учитывая, что корабль морских разбойников промышлял возле Италии, вдалеке от рынков, где можно безопасно продать свободных римлян, вероятность выкупа была велика. «Ты кто?» – бесцеремонно спросил у UCU-528 пират, весь увешанный золотыми украшениями и в дорогой тоге, забрызганной кровью. По одеянию и наглости в нем легко угадывался вожак шайки, хотя многие его люди выглядели не особо беднее. Те же роскошные украшения и дорогие одеяния, скорее подходящие для знати, а не для морских разбойников. Впрочем, и сам пиратский корабль разительно отличался от аскетичного римского судна. Позолоченные паруса, пурпурные навесы на верхней палубе, посеребренные весла. Профессиональные грабители ни чуточки не скрывали богатства, а наоборот, кичились им, выставляя на показ. «Тит Тулей, посланник Спартака», — коротко ответил киборг, убрав гладий в ножны и приказав своим людям проделать подобную нехитрую манипуляцию, дабы наглядно засвидетельствовать мирные намерения. «Ты смелый, Тит», — заметил атаман разбойников, — «наслышан про твоего хозяина. Правда, всю добычу делите поровну?» «Истинно так». «Дикари!» — рассмеялся в лицо UCU-528 главарь, а за ним и остальные пираты. «Очевидно, вождь должен забирать львиную долю. Чей вклад значительнее, того и часть больше. Я Минадор. Пойдем выпьем, отметим победу и заодно обговорим дележ добычи». Пират придерживался своеобразного кодекса чести, принятого у его народа, киликийцев. Потому как не отпирался киборг, полностью отказаться от ненужного римского имущества не смог. В итоге восставшие стали обладателями 20 пленных, включая мальчика примерно 10 лет от роду, небольшого, если не сказать скудного запаса провизии, нескольких неповрежденных кольчуг неплохого качества, прочего воинского снаряжения, 4 золотых браслетов, явно не шибко дорогих и увесистого мешочка с серебряными монетами, полученного в качестве компенсации стоимости римского судна, которое пират забирал себе. Командиры вдарили по рукам и вышли вместе на палубу, дабы огласить совместное решение, но тут случилось непредвиденное. Большую часть экипажа практически любого судна того времени составляли невольники-гребцы. Захватывая римские корабли, пираты иногда отпускали некоторых рабов на свободу, поскольку среди них находилось немало отчаянных парней, готовых присоединиться к морским разбойникам. Попадались и бывшие пираты. Впрочем, большая часть невольников не меняла своей участи, продолжая мытарство в качестве гребцов уже на пиратских кораблях или будучи перепроданными новым хозяевам. Узнав из разговоров сабинов на палубе, что судно захвачено кораблем, принадлежавшим Спартаку, рабы, только завидев Тулия, начали громко кричать и умолять принять в армию восставших, заверяя в готовности биться с римлянами и в безусловной преданности освободителю. Юсию 528 попал в непростую ситуацию. С одной стороны, он договорился с Минадором, и тот, конечно, не обрадуется, если киборг затребует еще и гребцов. Кровопролития не избежать, и прощай только что обретенный союзник. С другой, если не помочь, то уже у Спартака возникнут вопросы к Тулию, и существует риск потерять доверие вождя восставших, без которого достижение цели операции коррективы истории номер 2 станет сложнее, скорее всего, нереальным. Неожиданно выход подсказал капитан пиратского судна. Прикинув в уме стоимость выкупа и ценность имущества, Минадор предложил. «Забирай рабов! Можешь отпустить, наградить, утопить, все равно, но остальная добыча моя!» «Идет!» — охотно согласился Юсию 528 под восторженные крики гребцов. Сделка, очевидно, была неравной. Одна только доля Тулия за римскую трирему заметно превосходила стоимость всех рабов вместе взятых. Примерно 2 недели корабли шли одним курсом. Киборг большую часть времени пребывал на пиратском судне в компании Минадора, и Юсию 528 старался вести себя в сложившейся ситуации естественно, как когда-то в колледже и в университете, искусно подражая манерам и обычаям местных. Пират в его лице обрел закадычного друга, которого, впрочем, был не прочь облапошить, учитывая житейскую наивность, продемонстрированную согласием Тита на обмен добычи и пленников. «Кидай! Твоя очередь!» Минадор протянул Тулию Терикулу, стаканчик в виде башенки, предназначенный для игры в кости. Киборг несколько раз взболтнул содержимое и выбросил максимум 12 очков. Он запросто научился по звуку определять расположение кубиков внутри терикулы в любой момент и легко, просчитывая траекторию вылетавших 6-гранных костей, мог выигрывать постоянно. Однако, дабы не вызывать подозрения, UCU 528 чередовал удачные броски с плохими, действуя как заправский наперсточник, заманивающий в свои сети доверчивого простачка. «Господин, пора!» — заглянув на миг в помещение, произнес молодой пират. «Давай еще по разу!» — тут же поспешно предложил киборг, не желавший, дабы главарь морских разбойников остался, пусть и в небольшом, но проигрыше. UCU 528 стремился не потерять лояльность обретенного союзника, который вполне мог понадобиться в будущем. Италия, как известно, с 3 сторон омывается солеными водами, и киборг оценил вероятность морских сражений в ближайший год в 72%. А кто же лучше в этом деле, как не киликийские пираты, держащие под контролем все Средиземное море? «Нет, Ферапонт напрасно не осмелится позвать. Надо менять курс. Здесь наши пути расходятся, Тит. Тебе дальше, а мне в гавань, о которой посторонним знать не положено. Прости, друг», — пират загадочно подмигнул. «Возьми вот это». Минадор протянул UCU 528 небольшую серебряную монету, на вид обычную, но стертую или специально обрубленную с нескольких сторон, отчего кругляшок больше походил на неправильный многоугольник. «Знак! Покажи любому пирату, он примет тебя как брата!» Киборг тепло поблагодарил и поспешил покинуть судно, перейдя на свой корабль. Минадор лично проводил товарища и, не желая оставаться в долгу, едва UCU-528 перепрыгнул с одной палубы на другую, кинул ему вдогонку ребенка. Того самого, который изначально достался Тулию при дележе добычи. «Долг уплачен! В расчете!» «На кой он мне?» — возразил киборг, поймав дитё чуть ли не на лету и удерживая за шкирку. «Продашь?» — удивился Минадор непрактичности приятеля. «Он же почти ничего не стоит, а кормить надо». «Ошибаешься, друг. Я расспросил римского центуриона. Ребёнка он купил в порту, рассчитывая, тот будет прислуживать, подавать еду, убираться. Но оказалось, мальчик ни к чему не приучен. Сам взгляни. Ручки беленькие, на шее нет следа атаков, спина не видала плетей. Поверь моему опыту, он не раб, а из богатой семьи. Усыновленный приемыш или, скорее всего, знатный заложник. Мне из-за него рисковать не резон, а ты обязательно вернешься в Рим, найдешь заодно его родственников, получишь приличный выкуп. В общем, забирай». Дальнейшие препирательства не имели смысла. UCU-528 поблагодарил Минадора и, поручив дитя одному из солдат, приказал триерарху ставить парус. Ветер крепчал. Пиратский корабль вскоре круто повернул в сторону, правда, не в направлении берега, вдоль которого шли суда, а в противоположном, в открытое море. Видимо, там находился остров, служащий пристанищем для разбойников, а расположение укрытия пираты знали по какой-то известной лишь им особенности рельефа береговой линии. «Тит, собственной персоной, вот так удача! Стало быть, Анг прислал тебя?» «Гай, старина, рад видеть в добром здравии! Боги благосклонны, и ты не сильно изменился!» UCU-528 обнял римского офицера, стараясь казаться максимально доброжелательным и растроганным встречей со старым товарищем. «Не знал, что ты уцелел на полях Араузиона. Хвала Марсу!» «Кстати, мы еще несколько лет воевали под орлами Сертория. Потом Анг попал в плен и стал Спартаком. Я же ушел вместе с Квинтом в Испанию». «Ты-то где пропадал?» Киборг, конечно, не мог сказать правду о перемещении в свое время и подготовке под руководством Костромина ко второму путешествию в прошлое. Требовалось правдоподобно соврать. UCU-528, мгновенно просчитав несколько сотен вариантов, выбрал наиболее географически удаленную от текущего местоположения точку. «Вифиния. Когда Принесте сдался Сулле, у меня хватило ума не выйти в поле, а скрыться. Не без труда добрался до порта, благополучно сел на корабль и до недавнего времени служил наемником в армии тамошнего царька, пока тот не испустил дух, предварительно завещав страну Риму». «Да, Сулла устроил не одну кровавую резню. Ладно, вечером завалимся в попину, хлебнем винца. Оно здесь очень недурное. Повспоминаем былое. А сейчас пойдем быстрее, господин Квинт Сертори ожидает посланника Анка Татья». После этих слов два старых соратника направились к резиденции властителя независимой Испании, покинув пристань, где пришвартовался корабль UCU-528. Город мало чем отличался от римских поселений, такие же однотипные постройки, мощеные дороги, акведуки. Многие встреченные тоже больше походили на жителей Рима, чем на аборигенов. Внимание киборга привлекла группа молодых людей, а вернее детей различного возраста, одетых в тоги с пурпурной каймой, свидетельствовавшей о принадлежности к сословию всадников. При этом загорелая кожа, лица и прически выдавали в них отнюдь не коренных римлян. «Кто это?» — спросил киборг. «Где?» «А, ученики!» — небрежно ответил Гай, однако, поняв, объяснение мало дает незнакомому с обычаями другу, добавил. «Отпрыски местной знати, их обучают в закрытых школах в римских традициях. Готовят, так сказать, новых префектов, консулов и сенаторов. Сертория оплачивает образование и содержание. А родители не ропщут? Ты чего, Тит? Конечно, нет. Напротив, рады внезапно выпавшему на них долю счастью. Ведь дети и сами родители получают римское гражданство, а значит, могут не только сохранить власть в своих диких племенах, но и занять высокие должности в республике. Гай говорил убежденно, и со стороны романизации местного населения могла показаться благом. Однако Юсию 528 прекрасно знал, как Рим традиционно брал в заложники детей вождей варварских племен, обеспечивая тем самым лояльность родителей. Впрочем, подобное обстоятельство не имело отношения к задачам киборга, кроме открывшейся возможности избавиться от балласта, навязанного Минадором. «У меня на судне есть такой же. Можешь пристроить к этим?» «Запросто, Тит», — ответил Гай, хлопнув в ладоши, подозвал старшего из римлян, сопровождавших детей. Вскоре дело оказалось улажено. Ветеран, вышедший в отставку и осуществлявший охрану школы, пообещал лично вечером прийти в порт и забрать мальчика, а Гай, в свою очередь, заверил необходимый приказ за личной печатью сертория, и денежное содержание на 3 месяца вперед будут предоставлены завтра. Аудиенция у правителя римско-испанского государства не принесла желаемого Спартаку результата. Квинт Серторий обрадовался, увидев бывшего подчиненного Тита Тулия, и, получив добрые вести от Анка Татия, довольно успешно сражавшегося на Апеннинском полуострове. Сам же Серторий давно находился не в лучшей ситуации. Войска потерпели ряд болезненных поражений от Гнея Помпея, возглавлявшего армию Рима. В результате начался раскол среди испанских подданных Квинта. Одни сохранили верность, в то время как другие переметнулись на сторону врага. Серторий беспощадно покарал предателей, приказав не только убить часть детей-заложников в школе, но и разорив поселения, принадлежащие отколовшимся от него вождям иберийских и лузитанских племен. Этнические римляне также все чаще высказывали недовольство властью Сертория, называя в приватных беседах тираном, приравнявшим их к аборигенам. Ведь правитель действительно все меньше считался с мнением старых соратников, нередко казня без суда, при малейшем подозрении в измене. В сложившейся взрывоопасной ситуации Серторий не мог одержать быстрой победы или выделить часть армии для помощи Спартаку. Более того, по стране упорно ходили слухи, все войско марианцев давно содержится на деньги понтийского царя Митридата VI Евпатора, заинтересованного в максимально долгом продолжении гражданской войны в республике, позволявшей ему достаточно успешно противостоять Риму в Азии. Встреча подходила к концу, когда в зал влетел гонец, принеся неожиданную и обнадеживающую весть. Авангард Помпея разбит. По этому случаю Перперна, один из ближайших соратников Сертория, немедленно назначил на своей вилле пир, который должен состояться через день и куда в качестве почетных гостей пригласил лишь сливки общества истинных римлян. Победители, как известно, щедрые люди. Юсию 528 получил прекрасный шанс изменить историю, уговорив Сертория прислать Спартаку столь необходимые подкрепления. Митридат VI Евпатор правил Понтийским царством уже более 30 лет. Самому царю, потомку великого Александра, перевалило за 40-й. Хоть он и являлся старшим сыном прежнего правителя, однако не все на его пути к трону оказалось легко и просто. После преждевременной смерти отца, в результате отравления, регентом стала мать, всячески продвигавшая в правители Христа младшего брата Евпатора. В результате, резонно опасаясь за свою жизнь, будущий царь тайно покинул родину, вернувшись лишь через 5 лет. Подданные с радостью приняли законного наследника. Митридат VI Евпатор публично пощадил мать и младшего брата. Правда, впоследствии одна умерла в тюрьме, якобы по естественным причинам, а второй казнен за участие в не имевшем места заговоре, но это совсем другая история. Убийство царственных родственников – привычное дело в эллинистических государствах. Евпатор, конечно, прилюдно глубоко скорбел и устроил почившим пышные похороны. В приемные покои вошел Пифон, согнувшись перед царем в подобострастном поклоне. Немолодой приближенный прекрасно знал, правитель падок на лесть и показное подчинение, при этом не только очень подозрителен, но и, главное, умен. Многие видели Митридата VI Евпатора этаким простачком, несмотря на нелегкий путь к трону и многочисленные завоевания, что часто становилось роковой ошибкой царедворцев, внезапно заканчивавших свой стремительный взлет по карьерной лестнице в руках палача. Пифон не такой. Он пережил многих, молодых, знатных и наглых. Избежал почти десятка покушений, из которых, по крайней мере, три должны были непременно увенчаться успехом. Два отравителя под пытками сознались, им удалось незаметно подмешать яд в еду Пифона, но тот непостижимым образом остался в живых, словно Крайтос, бог счастливого везения и удачи, простер над царедворцем свою длань. Третий же негодяй вообще был лично умерщвлен Пифоном голыми руками, несмотря на неимоверную силу убийцы и отточенный меч. Митридат VI Евпатор благосклонно позволил Пифону встать и поднять голову. Греческий профиль, вьющиеся волосы выдавали в слуге дальнего потомка македонян, сближая тем самым с властителем. Правителю импонировало умение царедворца оставаться в живых, ведь и Евпатор вполне мог стать жертвой козней матери, желавшей как можно дольше оставаться регентом, а потом и вовсе стать единоличным властителем. К тому же Пифон никогда не сомневался и, видимо, не терзался угрызениями совести, неизменно выполняя любой приказ быстро, четко, без лишнего шума. Крайне полезный сатрап. «Отправляйся к Люцию Магнию!» Правитель сделал паузу, смотря прямо в лицо Пифона. Царедворец молчал. Любой бы другой задал уточняющий вопрос, но только не этот проныра, лично знавший Магния римлянина, руководящего легионами в Азии, вернее, той их частью, которая стояла на стороне марианцев. Через Люциния передавались средства Квинту Серторию, скрытные в нужном объеме. В результате гражданская война в Риме полыхала, а в Азии республика успехов не имела. Другие легионы возглавлял Луций Лициний Лункул, потомок древнего и богатого плебейского рода, сторонник Суланской партии. «Отвезешь золото! Дополнительно попросишь корабль и сопровождающих. Тебе надо прибыть в Мутину». Там встал лагерем некто Спартак, который, как донесли надежные люди, также поддерживает марианцев. Нужно продолжение войны в самом центре республики. «Будет исполнено, государь», — Пифон почтительно склонил голову. «Приложу все усилия для победы Спартака». Правитель с едва скрытым сомнением и нарастающим недовольством посмотрел на царедворца. «Он ведь умен! Зачем во всеуслышание произнес явную глупость?» «Хотя нет. Пифон лишь хочет показаться недалеким, дабы подчеркнуть мою гениальность. Хитро!» «Победа не требуется. Война должна идти на территории Рима как можно дольше. Обещай Спартаку все!» «Деньги, поставки продовольствия, оружия, боевые корабли, осадные машины, высадку наших войск. Повторяю, все что угодно. Он должен продолжать отвлекать силы Рима, не давая перебросить резервы Лукулу». «И если Спартак будет побеждать, мне следует принять безотлагательные меры для сдерживания его успеха?» «Да, именно так!» Правитель инстинктивно щелкнул пальцами. «Возьми у казначея пару мешков чистого золота, используй с умом. Обязательно щедро вознагради Луция Магния и лично Спартака!» Пифон снова поклонился и покинул приемный покой Митридата VI Евпатора. Путь посланника лежал на север Апеннинского полуострова, где вождь мятежников быстро восстанавливал численность армии в ожидании прибытия Квинта Серториа. Гай истекал кровью на палубе стремительно покидавшего порт судна мятежников. Тулей вез Спартаку плохие вести. Празднование победы сразу показалось Юсию 528 подозрительным. В глазах собравшихся сквозила неприкрытая тревога, больше свойственная приближенным вождя проигравшего битву и готового найти в этом виноватых. Серторий изначально считал повод для пиршества малозначительным, отказавшись присутствовать, но сдался под уговорами и прибыл вечером на виллу Перперны. Собравшиеся уже изрядно приняли горячительных напитков и высказывались, не стесняясь, порой допуская оскорбительные выпады в сторону правителя, словно специально ища с ним ссоры. Гай несколько раз сцеплялся с Антонием, возлежащим по соседству с Серторием, и только вмешательство последнего, а также хозяина дома, не позволило пролиться крови. Квинт, очевидно по дерзости речей и необычному открытому пренебрежению к своей персоне, ясно понимал, происходит нечто невообразимое. Но предпочел плыть по течению и, лежа навзничь, старался не замечать и не слышать ничего. Вероятно, Серторий, как благоразумный человек, отдавал себе отчет, к чему все идет, но банально не видел смысла продолжать борьбу, раз практически все ближайшие соратники отвернулись от него. Перперна взял слово, произнеся очередной двусмысленный тост, пригубил незабвенного вина и случайно уронил чашу, подав условный знак. В тот же момент Антоний выхватил меч и вонзил в грудь Сертория. Заговорщики бросились со всех сторон на незадачливого правителя римско-испанского государства. Одни хватали Квинта за руки, другие пронзали мечами и кинжалами. Гай получил удар в спину и неминуемо погиб бы на месте вместе с Серторием, но Юсию 528, разметав бросившихся на него врагов, смог подхватить друга и, продолжая отбиваться вырванным у одного из заговорщиков гладием, вытащил Гая из зала. Если бы ложа киборга не располагалась на другом конце помещения, ему, вероятно, удалось бы помочь и Квинту. Но, скорее всего, для смерти правителей первого удара предателя оказалось достаточно. Вырубив одним тычком охранника у двери, Юсию 528 подхватил на лету выпавшее из рук солдата копье и отдал Гаю, который, опираясь на древко, как на палку или шест, смог передвигаться самостоятельно. Вступать в бой у раненого необходимость не возникла. Никто не мог противостоять его дюжему спутнику. Впрочем, активное сопротивление изменников закончилось быстро, как только Тит и Гай покинули виллу. На улицах города спокойно, о заговоре знали лишь немногие, поскольку посвящать простых легионеров или центурионов в свои планы Перперна счел неразумным. Солдаты уважали Квинта Сертория. Беглецы беспрепятственно достигли корабля и немедля отчалили в Италию. К сожалению, рана Гая оказалась смертельной, и тот вскоре умер, присоединившись к патрону. Юсию 528 не смог выполнить поручение Спартака. Прибудь киборг раньше, хоть на неделю. Как знать, возможно, посланник из будущего успел бы разобраться в хитросплетениях внутренней политики римско-испанского государства, раскрыть заговор, спасти Квинта Сертория и уничтожить Рим. Специалисты ВИИФ просчитались. Не Спартака следовало защищать. Киборг напрасно потерял драгоценное время, идя по пятам и охраняя вождя восставших. Если вместо этого его сразу забросили в Испанию, Серторий мог остаться бы в живых. И наверняка марианцы победили Гнея Помпея, а затем и остальных полководцев Римской Республики. Главой государства стал Перперна. Его нехотя приняли легионы, а вот аборигены поголовно отказались служить новому правителю, и вскоре Помпей одержал над предателем убедительную победу. Перперну казнили, а большинство марианцев получило прощение. Обычно так и бывает. Человек, безмерно критикующий руководителя, на деле оказывается еще худшим управленцем, приведя компанию, фирму, страну к краху. Произошедшие в Испании события кардинальным образом изменили расстановку сил. Спартак вместо получения подкреплений теперь рисковал оказаться зажатым с двух сторон. С одной формирующимися в Риме легионами Краса, с другой возвращающейся домой армией Гнея Помпея. Митридат VI Евпатор потерял союзника, а руководящий марианцами в Азии Люций Магний стал искать дружбы с Луцием Лицинием Лукулом. И мог переметнуться в любой момент. Миссия Пифона стала не просто важной, а жизненно необходимой для сохранения Понтийского царства.